Глава 10. Оба мальчика летели стремглав к деревне, онемев от ужаса. Время от времени они оглядывались, как будто опасаясь погони. Всякий пень, попадавшийся на дороге, казался им человеком и врагом, так что у них захватывало дух от испуга. А когда они добежали до первых коттеджей, лай потревоженных собак точно придал им крылья. «Только бы добраться до старой кожевни, прежде чем выбьемся из сил!» — прошептал Том, задыхаясь. «Мне не выдержать!» Гекльберри только пыхтел в ответ, и мальчики не спускали глаз с цели своих надежд, напрягая все силы, чтобы добежать до нее. Они упорно спешили к ней и, наконец, плечом к плечу влетели в дверь и повалились на пол, обрадованные и истощенные под защитой темноты. Понемногу их пульс стал биться тише, и Том прошептал. «Гекльберри, как ты думаешь, что из этого выйдет?» «Виселица. Если доктор Робинзон умрет». «Ты думаешь?» «Я уверен, Том». Том подумал немного, потом сказал. «А кто же расскажет? Мы?» «С какой стати нам рассказывать? Вдруг что-нибудь случится, и индейца Джо не повесят. Ведь он не теперь, так после зарежет нас. Это так же верно, как то, что мы здесь лежим». «Я и сам так думал, Гек». «Ежели рассказывать, так пусть это делает Мэв Поттер, коли он так глуп. Его пьяницы хватит на это». Том ничего не ответил, продолжая размышлять. Наконец он прошептал. «Гек, Мэв Поттер ничего не знает. Как он может рассказать?» «По какой причине он не знает?» «А потому что удар оглушил его в ту самую минуту, когда индеец Джо сделал это. Что ж ты думаешь, он видел что-нибудь? Думаешь, он знает что-нибудь?» «А ведь это верно, Том. И потом, видишь ли, может быть, этот удар совсем прикончил его?» «Но это навряд, Том. Он был нагрузившись. Я видел. Да он и всегда таков. А я знаю, когда отец налижется, то бей ты его хоть церковью по башке, ему все нипочем. Наверное, и Мэв Поттер так. Совсем трезвого человека такой удар, пожалуй, уложил бы на повал». Подумав еще немного, Том сказал. «Гек, ты уверен, что можешь держать язык за зубами?» «Том, мы должны держать язык за зубами. Ты сам понимаешь это. Этот чертов индеец не задумается утопить нас, как пару котят, если мы разболтаем. Слушай, Том, мы должны дать клятву один другому, что будем держать язык за зубами». «Согласен, Гек. Это самое лучшее. Возьмемся за руки и поклянемся, что мы...» «Нет. Этого мало. Это годится для пустяков, для мелочей. Особенно с девчонками. Потому что они все равно тебя выдадут и проболтаются, когда разойдутся. Но такую важную клятву надо написать, и притом кровью». Том всей душой приветствовал эту мысль. Было глухо, темно, страшно. Час, обстоятельства, обстановка гармонировали с таким делом. Он разыскал чистую сосновую щепку, освещенную луной, достал из кармана кусочек кровавика, уселся под лунным светом и с трудом вывел следующие строки, прикусывая кончик языка в начале строки и разжимая зубы, когда добрался до конца. Том Сойер клянется никогда слова не пикнуть и лучше умереть, коли рот раскрыть. Гек Финн тоже и подписываем нашей кровью. Кекльберри был в восторге от искусства Тома и его возвышенного стиля. Он немедленно достал из-за обшлага булавку и хотел уколоть себе руку. Но Том сказал: «Постой! Не делай этого! Булавка-то медная! На ней может быть ярь!» «Какая такая ярь?» «Яд! Вот какая! Попробуй проглотить хоть немножко, тогда узнаешь!» Том размотал нитку с одной из своих иголок, и каждый из мальчиков уколол себе палец и выдавил каплю крови. После многих попыток Том вывел мизинцем свои инициалы. Затем он показал Гекльберри, как вывести «Г» и «Ф». Клятва была совершена. Они зарыли щепку у самой стены с разными зловещими церемониями и заклинаниями, и после этого были уверены, что языки их скованы и ключи от оков заброшены. Какая-то тень проскользнула в дуру на другом конце полуразвалившейся постройки, но они не заметили ее. «Том», — прошептал Гекльберри, — «это навсегда удержит нас от болтовни». «Разумеется! Что бы ни случилось, мы должны молчать, иначе умрем, сам знаешь». «Да, должно быть так». Они продолжали шептаться несколько времени. Вдруг на улице раздался продолжительный зловещий лай собаки, шагах в 10 от них. Мальчики ухватились друг за друга в агонии ужаса. «На кого из нас она?» — на силу выговорил Гекльберри. «Не знаю. Погляди в щель живее». «Ты погляди, Том». «Не могу! Не могу я, Гек!» «Пожалуйста, Том, вот опять!» «Ой, слава тебе, Господи!» — прошептал Том. «Я узнал голос. Это Буль Гарбисон». «О, это хорошо! Я было до смерти перепугался, Том. Я бы побожился, что это бродячая собака». Собака опять завыла. У мальчиков снова защемило на сердце. «Ох, нет! Это не Буль Гарбисон!» — прошептал Гекльберри. «Посмотри, Том!» Том, дрожа от страха, послушался и приложил глаза к щели. Затем сказал едва слышным шепотом: «О, Гек! Это бродячая собака!» «Живо, Том, живо! На кого она воет?» «Да на обоих нас, Гек! Мы ведь совсем рядом!» «Ох, Том, видно, пропали мы с тобой!» «Мне-то и сомневаться нечего, куда я попаду. Я был таким негодяем!» «Да, плохо наше дело. А все от того, что прогуливаешь школу и делаешь как раз то, что старшие не велят делать. Я бы мог быть таким же хорошим, как Сид, если б попытался. Да нет, где мне? Но если теперь удастся выкрутиться, обещаюсь зубрить вовсю к воскресной школе». Том начал слегка всхлипывать. «Ты себя считаешь дурным?» При этих словах Гекльберри тоже начал всхлипывать. «Да ведь ты просто пряник в сравнении со мной, Том Сойер. Ох, Господи, Господи! Хотел бы я быть хоть наполовину таким!» Том встрепенулся и прошептал. «Смотри, смотри, Гек! Она стоит к нам задом!» Гек посмотрел с радостью в сердце. «Верно! Так и есть! А раньше так же стояла?» «Ну да! Я так одурел, что не сообразил этого. Но это пустяки, ты знаешь. Только на кого же она воет?» Вой прекратился. Том прислушался. «Тссс! Что это?» — прошептал он. «Это как будто свиньи хрюкают. Нет, это храпит кто-то, Том». «Да, но где же Гек?» «Как будто на том конце похоже на то. Отец, бывало, ночевал здесь вместе со свиньями. Но когда он храпит, так стены трясутся. Да и вряд ли он когда-нибудь вернется в эту деревню». Страсть к приключениям снова проснулась в душах мальчиков. «Гек, пойдешь ты, если я пойду впереди?» «Не очень-то хочется, Том. Что, если это индеец Джо?» Том струхнул было, но искушение оказалось чересчур сильным, и мальчики решили попытаться, условившись удирать во все лопатки, если храп прекратится. Они стали подкрадываться на цыпочках один за другим. Когда они были в нескольких шагах от храпевшего, Том наступил на щепочку, которая преломилась с треском. Спавший простонал, пошевелился, и лицо его попало в полосу лунного света. «Это был Мэв Поттер!» Мальчики так и замерли на месте, когда он пошевелился, но теперь их страх прошел. Они на цыпочках выбрались из полуразвалившегося сарая и остановились неподалеку проститься. В ночной тишине снова послышался протяжный зловещий вой. Они обернулись и увидели бродячую собаку, которая стояла в нескольких шагах от того места, где лежал Поттер, мордой к нему. «Ох, Господи, это она ему!» — воскликнули оба мальчика разом. «Послушай, Том, говорят, бродячая собака выла перед домом Джона Миллера в полночь 2 недели тому назад, и в ту же ночь к нему залетел Козадой, сел на перила и кричал. А ведь никто же в доме не умер». «Да, я знаю. Ну что ж, что не умер?» «Однако Тресси Миллер упала на плиту и страшно обожглась в следующую субботу». «Да, но не умерла же. А теперь ей лучше». «Ну, подождем, увидим». «Нет уж, она пропала, как и Мэв Поттер. Это, говорят, негры, а им эти вещи известны, Гек». Они простились и разошлись в раздумье. Ночь была уже почти на исходе, когда Том снова прокрался в окно спальни. Он разделся как можно тише и улегся спать, радуясь, что никто не заметил его отлучки. Он не знал, что притворно храпевший Сид не спал уже целый час. Когда Том проснулся, оказалось, что Сид уже оделся и ушел. Судя по свету, было уже поздно. Том смутился. Почему же его не разбудили? Не теребили, заставляя встать, как это бывало обыкновенно? Эта мысль наполняла его дурными предчувствиями. В какие-нибудь 5 минут он оделся и спустился с лестницы, чувствуя себя разбитым и сонным. Семья еще сидела за столом, но уже кончила завтракать. Он не услышал ни слова упрека, но все старались не смотреть на него, и за столом царила торжественная тишина, от которой замирало сердце виновного. Он сел и старался казаться веселым, но дело не пошло на лад. Он не добился ни улыбки, ни ответа и, наконец, сам умолк и приуныл. После завтрака тетка отвела его к себе, и Том почти просиял в надежде, что отделается поркой. Да не тут-то было. Тетка плакала над ним и спрашивала, как он может так огорчать ее старое сердце, а в заключении сказала, что он может продолжать свое, пока не погубит себя и не сведет ее седины с горя в могилу, потому что не стоит ей пытаться исправить его. Это было хуже тысячи порок. И душа у Тома заныла сильнее, чем тело. Он плакал, просил прощения, обещал непременно исправиться и в конце концов получил отпущение, чувствуя, однако, что прощен лишь наполовину и что обещаниям его не слишком-то верит. Он был так несчастен, что не подумал о мщении Сиду, так что последний напрасно спешил удрать в заднюю калитку. Уныло поплелся он в школу и выдержал порку, доставшуюся ему и Джо Гарперу за прогул накануне, с равнодушием человека, душа которого поглощена более серьезным горем и безучастна к пустякам. Потом он уселся на место, поставил локти на стол, подпер руками подбородок и уставился в стену с выражением застывшего страдания, которое достигло крайнего предела. Локоть его упирался во что-то твердое. Спустя довольно долгое время он медленно и с досадой снял локоть и со вздохом взял этот предмет. Он был завернут в бумагу, Том развернул его. Последовал глубокий, мучительный, громадный вздох, и сердце его разбилось. То была его медная кнопка от каминной решетки. Это была капля, переполнившая чашу.